Глава 69. В назначенный день все собрались в кабинете. После взбучки, полученной от отца, Лаура выглядела слегка присмиревшей, но важничать не перестала. Было заметно, что у нее большие ожидания относительно завещания мужа. Все-таки при его жизни баронесса крутила супругом, как хотела, и имела основание надеяться на многое. «Я вообще ничего не ждала от этой бумажки». Даже мысли никогда не приходило, что могу когда-то рассчитывать получить материальные блага из этого дома. Хотя, в принципе, это было бы логично, как ни крути я дочь барона. Единственное, что занимало сейчас мою голову, — найти способ избавить Тео от манипуляций со стороны матери. Марк присутствовал как родственник одной из наследниц и свидетель оглашения. Серьезный и нахмуренный, он, как и я, беспокоился за судьбу внука. Завещание шокировало всех. Во-первых, ко всеобщему удивлению оказалось, что оно было переписано совсем недавно. От этой новости глаза баронессы нервно забегали. Во-вторых, и во всех следующих, содержание его оказалось несколько неожиданным. Опуская малозначительные подробности самой процедуры, воля отца заключалась в ниже сказанном. Основную часть наследства, а именно одну из оставшихся в баронстве деревень Фуркево, имение и все хозяйство, получает Тео. Мы с Лаурой пополам получаем доход от Белем не в собственность, а в порядке содержания до момента замужества. Лицо Лауры вытянулось от новости о такой скромной вдовьей доле, но пока у нее оставалась надежда на опекунство над главным наследником, и вот тут мачеху ждал такой удар, что она все-таки потеряла самообладание и, хлопнув дверью, вылетела из кабинета, не дожидаясь официального окончания процедуры. Опекуном Тео был назван Марк. Боже, какое несказанное облегчение я испытала в тот момент. Марк от неожиданности тоже не сразу сумел осознать сказанное почтенным нотариусом. Все-таки теплыми отношения зятя с тестем нельзя было назвать даже в лучшие времена. Марк никогда не любил Рауля, а в последнее время и вовсе. Не знаю, какое просветление снизошло на глубоко пьющего отца, что он имел мужество наступить на горло собственным эмоциям и чувствам, хотя никто из нас и не знал о том, какими на самом деле они были. Включить остатки разума и распорядиться тем, что имел, единственно верным способом. Видимо, несмотря на духовную слабость и полную несостоятельность как главы семейства, он не был совсем уж слепцом или скотиной. Видел, какой образ жизни стремится вести жена, сколько труда и сил вложил в реанимацию баронства нелюбимый, суровый, но искренне болеющий за судьбу Тео свекор и понимал, в чьих руках стоит оставить управление наследством, чтобы оно возросло, а не растворилось в облачной пыли нарядов и развлечений, неумной транжиры. Наверное, это было единственное истинно мудрое решение барона за всю его короткую жизнь. Пользуясь присутствием нотариуса, я, прям не отходя, что называется, от кассы, отписала свою часть наследства брату. Теперь Марк на законных основаниях мог приструнить непутевую Лауру и забрать внука из этого дома. Ну а договориться с ним о том, чтобы Тео в свое время поселился со мной, думаю, уже не составит сложности. Нет, я понимала, что ребенку и в доме деда будет очень хорошо. Любящая Клотильда обеспечит ему и заботу, и полноценное детство. Но слезы Тео при нашей встрече настолько потрясли и вывернули душу, что я прям тогда дала себе клятвенное обещание больше никогда не оставлять его. Да что уж говорить об этом. Все сложилось лучше, чем можно было надеяться, а с Марком уж мы точно наладим счастье малыша, разберемся. Главное, что он, простите за циничное определение, больше не представляет материальной ценности для Лауры. Мачеха, кстати, сказалась больной и практически совсем не высовывала носа из своей комнаты. Оставшиеся несколько дней Марк занимался большой ревизией и планированием дальнейшего развития баронства, а мы с Марлен увлеченно организовывали переезд брата. Нянька, с одной стороны, сильно огорчалась, но с другой понимала, что это лучшее решение. Очень хотелось забрать отсюда ее, но своего дома у меня пока не было. Про себя решила, что уговорю ее, когда мы с Полем обзаведемся собственным жильем. Жаль, что все наши личные планы в связи с трауром по отцу теперь отодвигаются на год, но мы спокойно потерпим. К слову сказать, воспользоваться приглашением инфанты я теперь тоже не смогу, и это великолепное событие пройдет мимо меня. Но, думаю, герцогиня найдет способ представиться Марии Луизе без моего участия. Такого шанса Жозефина точно не упустит. Кстати, о Поле и герцогине. Наш лорд, добросовестно исполнив все запланированное, двигался в сторону родительского дома. Великой радости от предстоящей встречи при этом, естественно, не испытывал. Более того, готовился к тому, что его ждет ожесточенное сопротивление матери на принятое решение о помолвке с Таис. В том, что герцогиня устроит большой скандал, он не сомневался ни на минуту. А уж как она умеет это делать, он отлично знал с самого раннего детства. А тем временем в герцогском дворце. Секретарь его светлости разобрал прибывшую с утра почту и, разложив по серебряным подносикам, раздал поручение лакеям разнести по адресатам. В этот день было послание и для герцогини. Ее светлость, заранее раздражаясь и не ожидая ничего хорошего, распечатала очередное письмо от кузины Элиан Лерё. «Дорогая Жозефина, спешу сообщить тебе о том, что в Париже творится невообразимое оживление. Свадьба Его Величества и Марии Луизы Орлеанской обещает стать событием века. Вся столица утопает в украшениях и цветах. Знатные дамы соревнуются в фантазии относительно нарядов и драгоценностей. Фабьен до сих пор не получил для нас приглашения, но мы очень рассчитываем, что будем удостоены такой чести. Надеюсь, свидеться с тобой в эти праздничные дни». Герцогиня нервно фыркнула и заходила по будуару. На королевскую свадьбу их тоже пока никто не звал. Это настораживало и расстраивало. Она вздохнула и продолжила чтение. «Как я уже подробно тебе описывала ранее, наша будущая королева просто очаровательна. Кстати, между знающими дамами ходят достоверные слухи о том, что твоя будущая невестка имела личную аудиенцию у инфанты, после которой она спешно покинула столицу, что не может не вызывать подозрений. Никто не знает сути беседы, и разузнать подробно содержание этой приватной встречи пока не имеется никакой возможности». «Будущая невестка?» Жозефина гневно швырнула письмо на столик, разгораясь новым приступом негодования. «Да как они смеют называть так эту нищую пигалицу? Никогда мой сын не будет мужем захудалой баронески!» Герцогине и в голову не могло прийти, что подобный союз мог сложиться по любви, тем более что такие глупости, как чувства, в эти поры вообще не имели практически никакого значения при составлении браков. Более того, она хорошо помнила, каким путем сама в свое время заполучила Генриха де Шамбор в законные супруги, и сейчас ее снова накрывала волна ярости. «Нет, ну какова интриганка? А с виду такая блеклая тихоня была сама невинность». «Влезла в мой дом, завоевала доверие, а потом подло ударила в спину», — рычала она. «Представить боюсь, что она сделала с моим мальчиком. Еще и эта загадочная встреча с инфантой, чего доброго навлечет на поле королевский гнев, а я столько труда положила на то, чтобы наладить благосклонное отношение к нему при дворе. Анри должен знать. Да я ее!» Жозефина больше не могла находиться в замкнутом пространстве. Гнев требовал выхода. Во дворце назревала очередная буря. Выскочив в коридор, герцогиня решительно направилась в мужнину половину, по ходу движения выискивая жертву, на которую можно было бы излить первую волну ярости. Фрейлины крались за своей госпожой на безопасном удалении, а домашняя прислуга, наученная горьким опытом, пятой точкой заранее чуяла приближение грозы и пряталась по норам. В пустом коридоре, однако, замерший цаплей обнаружился лишь секретарь герцога с почтовым подносом в руках. «Ваша светлость», — вытянувшись в струнку, но пытаясь сохранить самообладание, обратился он. Среди утренних бумаг его светлости обнаружилось еще одно послание для вас. Прочитав имя отправителя, герцогиня, задохнувшись от возмущения, швырнула конверт обратно на поднос. В этой графе на нем красивым почерком было выведено «Баронесса Дюбеле». Эта гадкая девчонка после всего имела наглость прислать мне какую-то писульку. Лицо Жозефины сперва абсолютно побелело и почти сразу стало наливаться краской. «Порвать!»